Ибо ибада, поклонение, это есть предельное возвеличивание и предельная любовь. Предельное возвеличивание, сочетающееся с предельной любовью. Все это устремить только к Аллаху Субхану ва Тааля. Говорит Ибн-Аль-Кайим, положившись на Аллаха Субхану ва Тааля, он говорит, мы сейчас расскажем о начале этого, и о середине этого, и о конце этого. Как это происходит? И говорит он, знай, что сердце, когда оно освобождается от озабоченности мирским, мирской жизнью, когда оно освобождается от привязанности к тому, что есть в этой мирской жизни, имуществу, власти, внешним образом, и наоборот привязывается сердце к ахира, к вечной жизни, когда заботой сердца становится ахира, подготовка к вечной жизни, к прибытию к Аллаху Субхану ва Тааля, к тому, чтобы приготовить снаряжение к этому прибытию к Аллаху Субхану ва Тааля, когда это происходит, вот это первое открытие для человека, для его сердца. Вот это первые проблески зари для сердца человека. Вот тогда сердце начинает шевелиться, оно приходит в движение, чтобы познать что угодно Господу его, чего хочет Господь от него. И начинает делать это человек, и начинает приближаться посредством этого к Аллаху. И наоборот, оно познает, что не угодно Аллаху, что ненавистно Аллаху, и тогда отстраняется от этого. И если есть такое, то это признак правдивости намерения человека. Признак правдивости его воли. Потому что каждый, кто убедился по-настоящему в том, что встретит Аллаха, и что Аллах Субхану Тааля спросит его о двух вещах. Об этих вещах будут спрошены первые и последние. «Ма кунтум та'будун, ва ма аджабтум аль-мурсалин». Два слова, которые будут спрошены. Чему вы поклонялись и что вы ответили посланникам? Об этом будут спрошены первые и последние. Когда человек убеждается, что Аллах спросит его об этих двух словах, тогда обязательно человек начинает стремиться познать своего Бога. И стремится познать путь, который ведет к Богу, который ведет к Создателю. Итак, человек приходит в движение его сердца, чтобы узнать того, кому он поклоняется, и путь, который ведет к нему. А если укрепляется здесь человек, вот тогда открывается ему дверь, к любви, к тому, чтобы остаться наедине для поклонения Аллаху Субхану ва Тааля. То есть он отдаляется уже от каких-то шумных мест, там, где много пустословия, где много пустоделия, отдаляется от этих мест, то есть закрывает такие двери, из которых может прийти к нему то, что расщепит его устремление. Хорошо? То, что сделает разрозненным его устремленность. То, что сделает разрозненным его сердце, что расчленит его помыслы. Закрываются двери для всего этого. Человек тогда уже сторонится вот этих вот вещей, в которые погружены люди. То есть он уже становится чуждым для кого? Для людей в этом плане. И вот тогда открывается следующая дверь, говорит Ибн-Аль-Кайим, открывается дверь сладости поклонения. То есть человек начинает ощущать сладость ибада, поклонения Аллаху Субхану ва Тааля. Так, что он не может практически насытиться поклонением. Он не может насытиться этим. Он находит в поклонении такое блаженство, такое удовольствие, которое во много раз больше, чем то блаженство и удовольствие, которое он находил раньше в каких-то развлечениях, играх, в удовлетворении своих страстей, в удовлетворении плоских прихотей. Человек, если входит в намаз теперь, в совершение намаза, он уже даже не хочет выходить из намаза. Такие были сподвижники, Ридванулла алейхим. Умару радиаллаху таала анху, по вежде проверенных, приходилось выгонять их даже из намаза, чтобы они вышли из намаза. После этого открывается человеку дверь сладости и блаженства от слушания речи Аллаха субхана ва тааля. То есть человек теперь, когда слышит речь Аллаха, калямуллах, слышит Коран, человек чувствует наслаждение, чувствует сладость и не может насытиться этим. Не может насытиться. Когда он слышит речь Аллаха субхана ва тааля, успокаивается его сердце. Так же, как ребенок, когда он хочет чего-то очень сильно, и ему дают это, как он успокаивается, когда получает то, чего очень сильно хотел. Вот так же этот человек, когда слышит речь Аллаха субхана ва тааля, так же успокаивается его сердце. И потом открывается ему другая дверь. Открывается дверь видения величия Аллаха субхана ва тааля, того, который произнес этот Коран. Открывается дверь видения совершенства его атрибутов, его качеств и его мудрости. Открывается дверь понимания смыслов мудрых его речи. Так что его сердце погружается в это полностью. И он чувствует это своим сердцем. И он чувствует, видит, что он уже вошел в другой мир. Не в тот мир, в котором пребывают остальные люди. После этого открывается для него дверь стеснения перед Аллахом. Стыдливости перед Аллахом, субхана ва тааля. И это первое свидетельство познания. Того, что действительно теперь сердце... Не просто он знает, человек, религию. Теоретическим знанием, а уже это проникло в сердце, это первые признаки, хорошо, одни из первых признаков. Стыдливость перед Аллахом субхана ва тааля, это свет, который помещается в сердце человека. Этот свет показывает человеку, что он находится перед Господом Всевышним и Великим. И он стесняется Аллаха субхана ва тааля, и когда один он, и когда на людях. И когда это происходит... Тогда наделяется человек постоянным состоянием муракаба. Что такое муракаба? Ощущение контроля над ним и наблюдения постоянного Аллаха субхана ва тааля. То есть человек все время сосредоточен на присутствии высокого, высочайшего Аллаха. Так, как будто бы он видит Аллаха субхана ва тааля, который пребывает над своими небесами, возвышен над своим престолом, смотрит на людей, на творения свои, слышит, что они говорят, слышит их голоса, видит, что внутри у них, субханаху. И если овладевает это свидетельство сердцем человека, тогда избавляет оно сердце человека от многих-многих земных забот, озабоченностью миром, тем, что в нем есть. То есть он пребывает в одном состоянии, в одном бытии, а люди совершенно в другом. Люди совершенно в другом. Он пребывает перед своим Господом, перед своим покровителем, устремив к нему взор своего сердца. А люди, они находятся за завесой внешнего мира, за завесой мирского. Он видит их, а они не видят его. Они видят у него, у этого человека, лишь то, что соответствует их миру, их уровню бытия. Потом открывается ему дверь видения каюмия, вседержительства Аллаха субхана ва тааля. Он видит, что все движения, которые происходят в мироздании, все, что происходит в бытии, все это в длани Аллаха, в руке Всевышнего Аллаха. Он видит Аллаха субхана ва тааля, как властелина вреда и пользы, сотворения и наделения, оживления и умерщвления, и тогда берет Аллаха единого своим покровителем, единственным покровителем. Он становится довольным Аллахом, как единственным Господом, управителем, покровителем, которого достаточно ему. И в этот момент, в этом состоянии, если на что бы он ни посмотрел из творений, все сотворенное начинает указывать ему на его Творца, на его Создателя, на атрибуты его совершенства, на качество его величия. Творения теперь не могут закрыть для него и заслонить для него Творца, субхана ва тааля. А наоборот, все сотворенное теперь обращается к Нему, взывает к Нему, все творения на языке состояния своего говорят, все творения, услышь свидетельство мое о том, который создал все наилучшим образом. Я есть творение Аллаха, который сотворил все в наилучшем виде, который сотворил все сущее. Здесь сердце поистине обретает Аллаха, субхана ва тааля. Здесь оно поистине обретает Аллаха, все сотворенное мироздание, оно сворачивается от сердца, так что сердце устремляется только к одному Аллаху, единому, всепобеждающему. И тогда свет познания, свет правдивости, искреннего отношения к Аллаху, ихляса, любви, он из сердца переполняет это сердце и выливается из него. Выливается из него, как, смотрите, свет солнца. Выливается из самого объекта солнца. То есть само тело солнца, само солнце, свет его выливается из него вокруг, везде. Тогда человек погружается вот в этот вот свет, так же, как корабль, который плывет по морю, погружается в корабль. Конечно, это все через усердие на пути Аллаха Субхана ва Тааля. Через борьбу с властью нафса, через борьбу с властью природы, которая есть у человека. И это происходит после длительного стояния перед дверью. Человек должен долго стоять перед дверью. Это и есть, говорит Ибн Аль-Каим, «Ильму-Л-Якин». Это и есть очевидное знание теперь. Это есть очевидное знание. Мы знаем, что помимо «Ильму-Л-Якин» есть еще «Айну-Л-Якин» и есть «Хакку-Л-Якин». «Ильму-Л-Якин» – очевидное знание. «Айну-Л-Якин» – это очевидное лицезрение. А «Хакку-Л-Якин» – это уже свершившееся. То, что свершилось. В этом мире возможно только «Ильму-Л-Якин». То есть очевидная убежденность, очевидное знание. Что касается «Айну-Л-Якин», очевидного лицезрения, когда уже увидит человек то, во что верит, или «Хакку-Л-Якин», когда уже попадет, свершится то, что он увидел, в этом мире невозможно. Лишь возможно на уровне чего? На уровне существования какого? На уровне сердца, на уровне разума. Да, на уровне сердца, на уровне разума возможно. Так как будто человек уже это видит, как будто он уже погрузился в это, как будто он испытал все это. Да, возможно. Но реально, как в этом мире, возможно только что, как мы говорили с вами? «Ильму-Л-Якин». Очевидная убежденность. Это очень важно. Это очень важно, чтобы здесь не заблудиться, потому что многие на этом месте заблуждаются. Они думают, что то, что они увидели, то, что они испытали уже то, что есть на самом деле. А это лишь что? Существует пока на уровне сердца их, на уровне разума их. Если человек пребывает в таком состоянии, если он стоит, продолжает стоять вот так у дверей своего владыки и не отворачивается от него направо и налево, и не отвечает на посторонние призывы, на зовы тех, которые зазывают его, и если он знает, что он еще не достиг, что цель еще за этим. Если только он подумает, что он уже достиг всего, что нужно, это означает пресечение его духовного пути. Это значит, не будет продолжения ему и добавления ему влага. Когда он так продолжает стоять у двери своего властелина, тогда есть надежда, что откроется ему состояние еще выше, чем это. До этого сердце погружено было его в свет чего? Обретение Аллаха, субхану ва тааля, мы сказали с вами. Да, он обрел Аллаха, субхану ва тааля, в сердце. А теперь еще выше. Теперь открывается ему видение величия, аль-джалаль, величие Аллаха, субхану ва тааля. Его собственное существование, говорит Нуль-Каим, здесь да. Его существование собственно исчезает, но не думайте, что исчезает существование его самого на самом деле или его качеств человека. Нет, что исчезает? Что исчезает? Здесь очень важно, это разграничение, смотрите. Исчезает существование его, основанное на нафсе, на власти нафса. Существование основано на власти природы. Это исчезает. Остается существование, основанное на сердце, основанное на духе. Существование, как ангельское существование. Это остается. Вот что за исчезновение. Это да. То есть существование какое? Основанное на власти нафса. Да, это исчезает. Но остается то, которое основано на сердце, основано на духе. Говорит он, вуджуд мелеки. То есть ангельское существование. Итак, здесь сердце видит проявление величия Аллаха Субхану ва Тааля, то есть сердце, оно устремляется в это море, море света от проявления величия Аллаха Субхану ва Тааля, видение величия Аллаха Субхану ва Тааля. И этот свет переполняет его сердце и изнутри устремляется наружу, подобно тому, как вода. Из источника устремляется наружу, точно так же устремляется из его сердца этот свет. Так что человек уже видит высшее царство, как будто оно внутри у него, как будто оно у него в сердце. Он видит, как его сердце поднимается над этим миром, поднимается к тому, выше которого нет никого. И потом Аллах Субхану ва Тааля после этого видения поднимает его еще выше человека, поднимает человека теперь на уровень, когда он видит после видения величия, видит теперь великодушие, видит теперь икрам, свет великодушия от Аллаха Субхану ва Тааля. Здесь он уже погружается в свет от лучей джамаль, красоты Аллаха Субхану ва Тааля. И здесь вот при этом видении как раз и приходит ощущение им, вкушение им особой любви. Особой любви к Аллаху Субхану ва Тааля. Любовь, которая зажигает дух и сердце. Сердце его полностью оказывается в плену, в руках его возлюбленного Господа, его покровителя. Оно охватывается этой любовью. То есть сердце его, мысли его, ночь его и день его. Все охвачено этой, пронизано этой любовью. Эта любовь пылает внутри человека. Так что терпение само для него становится, что такое томление по Аллаху Субхану ва Тааля, такая любовь, что терпение само становится тяжелым для него. И это такая любовь к Аллаху, это фадлюллах, милость Аллаха дает ее кому пожелает. Это прекрасное сердце, сердце, которое залито такой любовью, погружено в такую любовь, сердце, перед которым предстали лучи вот этого света, света красоты единого Аллаха. Он испытан этой любовью, в то время как люди испытаны, очарованы чем? Тем, что тленно и бренно. Люди очарованы деньгами, имуществом, внешними образами, властью. Они мучаются этим, подвергаются мучениям посредством этих вещей, которыми они очарованы, до того, как получат эти вещи. И когда получили уже эти вещи, опять они подвергаются мучениям через эти вещи. И после того, как уже получили, после того, как это прошло, опять подвергаются мучениям, смотрите. И до того, как получили эти вещи, имущество, власть, внешние образы и так далее, они мучаются. Когда есть, мучаются, когда уходит, опять что? Мучаются. А этот любящий, он поднимается по степеням любви на высочайшие степени, и он возвышается даже над обладателями других всех состояний, других уровней, и все эти люди будут смотреть на него в раю, как сейчас люди смотрят на далекую сияющую звезду, потому что степень его будет очень высока, потому что он будет близок к своему возлюбленному и будет с ним. Потому что человек, он с тем, кого он любит. Потому что каждое деяние имеет свое воздаяние. И потому что воздаянием любви будет любовь, и достижение, и избранность, и близость. Достижение этого, если человек достигает такого состояния, уже достаточно для него как гордости, как величия, как чести в этом мире. А что, представьте себе, что будет с этим человеком? Какие будут высокие степени занимать он у владыки всемогущественного, у Аллаха Субхана ва Тааля? Каково будет его положение, представьте, такого любящего на площади судного дня во время предстояния перед Аллахом Субхана ва Тааля, тогда, когда глашатай воззовет к людям лиянталик куллю каумин макану ярбудун, да отправится каждый человек к тому, чему он поклонялся. А эти любящие, они останутся на своих местах и будут ждать своего Бога, своего возлюбленного, того, который любимый для них всего остального. Они будут ждать его, пока он не явится к ним, не придет к ним, пока они не взглянут на него, пока он не предстанет перед ними, не откроется для них улыбающимся. Пророк, алейхиссалату вассалам, говорит: «Инна ахлил джаннати тарауна аль гураф мин фаукихим, кама тарауна аль каукаб ад-дурри аль габир фил уфук, мин аль машриқи валь магриб, литтафадули ма бейнахум». Пророк, алейхиссалатусалам, говорит: поистине обитатели рая, они будут все вместе смотреть на обитателей высших горниц, которые будут над ними, так же, как сейчас вы, люди, смотрите на далекие сияющие звезды, которые вы видите из востока земли и запада, из-за такой огромной разницы в положении их в раю. И люди сказали: «Я Расуль Аллах, тилька маназилю анбия». Они сказали: посланник Аллаха, наверное, это степени пророков, которые не могут достичь другие люди. Он сказал: «Бала, валлази нафси биедихи, риджалун аману биллахи васаддакуль мурсалин». Он сказал: «Нет, клянусь тем, в чьей длани моя душа, это люди, которые уверовали в Аллаха истинно, и которые подтвердили истинно, уверовали в посланников». Таким образом, этот раб, он продолжает вот так вот переходить от одной ступени к другой, подниматься от одной ступени к другой, из одного состояния в другое, пока не достигнет, пока Аллах Субхану Тааля не доведет его до себя, пока не упрочит его перед собой. Не упрочит его, или, может быть, он умрет по дороге. Но если он умрет по дороге, тогда награда его на Аллахе. Награда его на Аллахе. Аллах Субхану Тааля наградит его. И по-настоящему счастливый, и по-настоящему достигший успех, это тот, кто не отворачивается от своего Всевышнего Господа направо и налево, и не берет себе помимо него Господа, и не берет себе помимо него покровителя, и не берет себе помимо него возлюбленного, и управителя, и судью, и помощника, и наделителя. Все, что мы сказали здесь, конечно, видение света величия, видение света красоты, это все, как мы говорили раньше с вами, это свидетельство, которое есть в сердце. Это не значит, что человек по-настоящему видит атрибуты Аллаха или видит сущность Аллаха Субхану Тааля. Нет, это все лишь что свидетельство, которое в его сердце. Человек поднимается так по ступеням и восходит в сердце его истинное солнце таухида. И это, конечно, то, что здесь сказали, говорит Нуль-Каим, очень важно тебе знать, что здесь на этом пути должен избегать двух групп. Двух групп. Первая группа – это джахмия, муаттиля. Джахмиты, муаттириты, которые отрицают атрибуты Аллаха Субхану Тааля. Те, которые говорят, что нет над аршем ничего, кроме небытия, ничего, кроме отсутствия. Они, конечно же, не могут понять этих состояний, не могут понять, что такое любовь к Аллаху Субхану Тааля. Если они отрицают вообще возможность любви к Аллаху Субхану Тааля и любовь к Аллаху к творениям. Это первая группа, которая должна остерегаться. Вторая группа, которая должна остерегаться, это Ахлюль-Иттихад. Люди, которые говорят о единстве бытия, о слиянии творения с Творцом, алиязу билля, что человек в итоге своего путешествия, он видит, что его существование – это и есть существование Аллаха. Он видит, что он сам и есть Творец, его существование – это и существование Творца. Так говорит он: если ты будешь жить, останешься невеждой, это лучше для тебя, чем ты обретешь знания вот этих вот двух групп. Если ты займешься своими шагаватами, страстями, это лучше для тебя, чем ты пойдешь вот вместе с ними по их пути. Аллаху аль-мустану алейхи туклян. А дальше говорит Ибн-Аль-Кайим о том, что автор Маназир Саирин, то есть Имам аль-Харави, называет следующую главу этой книги Бабуль-Бака. Если предыдущая была Аль-Фана, то есть исчезновение, это Аль-Бака, вечное пребывание. Или постоянное пребывание. Постоянное пребывание. И приводит здесь он, Аль-Харави, рахимаху тааля, слова Аллаха субхану тааля суры Таха, «Валлаху хайру ва абка». Аллах лучше и постояннее. Аллах лучше и постояннее. Здесь имеет в виду Аль-Харави под Аль-Бака, что? Имеет в виду здесь постоянное пребывание, касающееся кого? Раба, то есть постоянное пребывание в поклонении и так далее, и так далее. То есть речь идет о состоянии кого? Раба аваяти под Аль-Бака, под вечностью, под постоянством. Речь идет об атрибуте кого? Аллах, субхану тааля. Вечность Аллаха и постоянство Аллаха. Этот аят о ком? Валлаху хайрум ва абка. Аллах лучше и длительный, и постоянней. Этот аят рассказывает о тех словах, которые произнесли колдуны, уверовавшие в Аллаха Единого, фараону. Враг Аллаха фараон пригрозил колдунам. Сказал им, что если вы уверовали, тогда я убью вас, я казню вас, я уничтожу вас. Я уничтожу вас, то есть вы исчезнете, он сказал им. Они что сказали? Они сказали, если ты и сделаешь это, то поясни тот, с которым мы уверовали, к поклонению которому мы ушли после поклонения тебе. Мы ушли от поклонения тебе, ушли поклонение ему. Мы ушли к поиску его довольства и поиску положения у него, оставив поиск твоего довольства или поиск положения у тебя. Так вот, он лучше, чем ты. Он постояннее, чем ты. Он вечнее, чем ты. Твое наказание и твои награды, которые ты даешь, они временные. Они закончатся и пресекутся. А его наказание и его награда, блаженство, которое он дает, и почести, которыми он наделяет, это не прекращается и не исчезает. Как же мы можем отдать предпочтение тому, что конечно и бренно, и низко, тому, который вечен, тому, который постоянен, тому, который возвышен, тому, который Всевышний? А почему Аль-Харави привел этот аят здесь? Какая связь, если то речь идет о вечности Аллаха, субхану ва тааля, его постоянстве? Он указывает тем самым, внимательно, что средство привязанности человека, любовь, воля, все они подчинены и зависят от чего? От целей, от того, кого любишь, от того, к чему стремишься, к кому стремишься. Средства зависят, подчинены целям. Хорошо. Любовь зависит от того, кого любишь. Воля, стремление к тому, к кому стремишься. И если пределом любви человека и воли его является то, что тленно, и то, что конечно, значит и связь его тоже оборвется вместе с концом предмета привязанности, предмета любви. И тогда все его усердие, вся его работа, старание, все пойдет прахом. А если тот, к кому стремится человек, цель его является вечной, постоянной, несокрушимой, которой нет конца, которая не является бренной, которая не исчезает, значит, привязанность тогда и наслаждение его будут продолжаться вместе с продолжением того, кого он любит, того, кому он стремится. Средства, они зависят от целей. Привязанности зависят от объекта привязанности. Любовь зависит от объекта любви. И объект любви, который исчезает, который гибнет, не таков, как возлюбленный, который постоянен. Тот возлюбленный, который остается после всего. Всякая вещь гибнет, кроме его лика. Любящий останется столько, остается столько, То есть его пребывание, постоянство зависит от постоянства того, кого он любит. И достоинство любящего внимательно, оно напрямую зависит от достоинства того, кого он любит. И положение его, и важность зависит от того, кого он любит. И он не нуждается по мере того, по мере ненуждаемости того, кого он любит. То есть, насколько богат, самодостаточен тот, кого он любит, настолько он не будет нуждаться. И сила его зависит от силы того, кого он любит. То есть, чем сильнее тот, кого он любит, тем сильнее будет он сам. И величие его зависит от того, кого он любит. И в душах людей тоже любовь к нему, цена ему в душах людей тоже будет зависеть от этого, от того, кому он служит, кому он стремится, кого он любит. Говорит Нуль-Каим, клянусь Аллахом, если бы не завеса беспечности, привычек, обыкновений, обычаев, хава, страстей, ослушания, тогда бы сердце чувствовало величайшую боль от того, что привязывается кому-то, кроме своего истинного возлюбленного, то есть Аллах Субхана ва Тааля. И наоборот, сердце чувствовало бы величайшее наслаждение и радость от привязанности к Аллаху Субхана ва Тааля, нет помощника, кроме Аллаха. И суть этого состояния, о котором здесь сказано в этой главе, состоит в том, что в сердце остается возвеличивание того, который постоянен, того, который не исчезает. Остается в сердце постоянное поминание его, и любовь к нему, и занятость им, а не кем-то, кроме него. Из сердца этого человека исчезает стремление к кому-то, кроме Аллаха, и занятость кем-то, кроме Аллаха, и обращенность к кому-то, кроме Аллаха, и остается в сердце наоборот, бака, постоянное пребывание в сердце чего? Стремление к Аллаху. Желание только Аллах, Субхана ва Тааля, устремленность всем сердцем к Аллаху, обращенность целиком к Аллаху. Именно об этом слова знающих всех, если даже и говорят много, используются для этого разные выражения, суть этого в этом говорит Нуль-Каим. Аллаху Тааля аалям. И мы просим Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы Он помог поклоняться Ему наилучшим образом, поминать Его и благодарить Его. И просим Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы Он наделил нас наслаждением от взора на Его благородный лик. И чтобы Аллах Субхану ва Тааля даровал нам томление по встрече с Ним. И чтобы Аллах украсил нас иманом, верой в Него. И сделал нас теми, которые ведут прямым путем и идут прямым путем. Ва саллаллаху алейхи ва саллям аля набиина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин ва джазакумуллаху хайран.